килограмм подсолнечных семян и пошел в ресторан, бодрый румян. Вагон номер 6, мне не кажется странным, что Дмитрий Дюжев забеременел от седоковой Анны. Акулы в Египте — худшие прогнозы. Труп осьминога Пауля владеет гипнозом. Киркоров шокировал Юрмалу юбкой. 8 таджиков нашли под шлюпкой. Голые немки пропали в лесу, канонизировали Алсу. Медведь — это клон, а клон — медведь. На первом месте в чарте конь-людоед. Ленин жив, Элвис жив, Гитлер скончался, 100 лет не дожив. Apple представил вечный iPhone, на народной премии золотой граммофон. Джигурда открыл мастер-класс, Ватикан подтвердил, инопланетяне среди нас. Волочкова показала попу, Ходорковский готовится к подкопу. Гаишник дал взятку сотруднику ГАИ, патриарх курирует без правил бои. Календарь мая гарантирует конец, конь-людоед в программе «Поле чудес». Конь-людоед, конь-людоед, не знаю, существуешь ты или нет. Очень хочется верить, что да. Конь-людоед навсегда. Конь-людоед, конь-людоед, не знаю, существуешь ты или нет. Очень хочется верить, что да. Конь-людоед навсегда. Гайцев завел себе раба, у певицы Максима отвалилась губа. Безопасный способ похудеть с глистом, Филиппа снова положили в дурдом. Пьяная женщина родила на остановке, Меладзе скончался где-то там на Рублевке. ГАИ ловит нарушителей сетью, Алсу тайно празднует 60-летие. Черный риэлтор, черная вдова, возвращение Мухтара 2. Пушкин педофил, Лермонтов вор. Давай поженимся, модный приговор. Понять и простить, понять и простить. Геннадий Онищенко будет нам мстить. Андрей Аршавин, фотографии в душе. Кликни и узнай имя будущего мужа. Вся правда о сексе, ученые в шоке. Путина пучают листьями коки. Владимир Жириновский, Барак Обама. Геи протестуют у буддийского храма. Следующий вторник, пришествие мессии. Медведь съел члена Единой России. Ким Чен Ир читает Ветхий Завет. Над всем этим парит конь-людоед, людоед. Конь-людоед, конь-людоед, не знаю, существуешь ты или нет. Очень хочется верить, что да. Конь-людоед навсегда. Конь-людоед, конь-людоед, не знаю, существуешь ты или нет. Очень хочется верить, что да. Конь-людоед навсегда. Конь-людоед, конь-людоед, не знаю, существуешь ты или нет. Очень хочется верить, что да. Конь-людоед навсегда. Конь-людоед, конь-людоед.